Развитие воображения. Существенное влияние на формирование личности подростков оказывает бурно развивающееся в этот период воображение. В рассматриваемый период детская форма воображения начинает заменяться новой, что влечет за собой, например, падение интереса к рисованию. Рисовать продолжают лишь одаренные дети. Более критичное отношение к результатам собственного творчества. Это важно учитывать при использовании рисуночных диагностических и психотерапевтических методов с детьми данного возраста. В силу специфичности эмоциональной жизни подростка, его тенденция к погружению в какое-либо одно значимое переживание особенно сильно проявляется действие законов общего эмоционального знака и эмоциональной реальности воображения. Сущность закона общего эмоционального знака состоит в том, что всякое чувство, всякая эмоция – стремится воплотиться в известные образы, соответствующие этому чувству. Эмоция обладает таким образом как бы способностью подбирать впечатления или образы, которые созвучны тому настроению, которое владеет нами в данную минуту. Впечатления и образы, имеющие общий эмоциональный знак, то есть производящие на нас сходное эмоциональное воздействие, имеют тенденцию объединяться между собой, несмотря на то, что никакой связи ни по сходству, ни по смежности не существует налицо. Закон эмоциональной реальности воображения проявляется в том, что всякое построение фантазии обычно влияет на наши чувства, и если это построение и не способствует само по себе действительности, то все же вызываемое им чувство является действительным, реально переживаемым, захватывающим человека чувством. Из-за процесса перестройки, постепенной дифференциации воображения, представления, фантазии, продукты собственного воображения нередко становятся для подростка настолько реальными, что он непроизвольно пытается воплотить их в жизнь либо в какой-то конкретной деятельности, либо в рассказах о них, делающих их как будто бы реальными. В 12-13-летнем возрасте мечта все больше начинает занимать место игры. Во многом это пока еще свернутое и перенесенная во внутренний план игра, характерная для предшествующих периодов развития. Как раньше, играя, ребенок принимал роль героя, который может гораздо больше, чем он, так и теперь, мечтая, он видит себя свободным от тех комплексов, переживаний, недостатков, которые сегодня отравляют ему жизнь. Мечта имеет большое значение для развития, поскольку способствует возвышению потребностей и создает идеальные образы будущего. Это значение воображения свидетельствует, с одной стороны, о необходимости его развития в подростковом возрасте, а с другой – о возможности его использования в ходе специальных психологических тренингов. Период отрочества – это время завершения детства и начала длительного периода перехода к взрослости. Он характеризуется интенсивным процессом психического и личностного развития, а также физического созревания. В этом периоде подросток осознает и переживает происходящие с ним перемены, у него формируется новое представление о себе, укрепляется самооценка. На развитие в период отрочества существенное влияние оказывает полноценное общение подростка со сверстниками, благополучные отношения со взрослыми в школе и в семье, которое представляет собой важную предпосылку для актуального и будущего психического здоровья подростка и его личностного развития, и должны строиться на понимании подростка и его принятии. Детский психолог, работающий в школе, имеет дело с детьми самого разного возраста, с младшими школьниками, подростками, старшеклассниками. При этом у него есть возможность собственными глазами видеть происходящие с ними изменения, наблюдать, как дети переходят с одной ступени онтогенеза на другую, более высокую. Помочь этому переходу – одна из сложнейших задач школьного психолога. Многогранное интеллектуальное и личностное развитие учащихся требует создания оптимальных психологических и педагогических условий, обеспечивающих полноценное проживание детьми каждого возрастного периода и тем самым способствующих реализации их индивидуальных творческих потенций. Тот или иной возрастной период сензитивен к развитию определенных психических процессов и свойств, психологических качеств личности, а поэтому и к определенному типу воздействия. Поэтому ребенок на каждом возрастном этапе нуждается в особом подходе. Каждый возрастной период, стабильный и критический, является переходным, подготавливающим человека к более высокой возрастной ступени. Полноценное проживание ребенком каждого возрастного периода подготовит его к переходу на следующую возрастную ступень, позволит сформироваться необходимым для этого психологическим новообразованием. Для создания наиболее благоприятных психолого-педагогических условий следует придерживаться в работе с детьми всех возрастов принципа «зоны ближайшего развития». Использование этого принципа в разработке психолого-педагогических программ позволяет проектировать тот уровень развития, которого школьник может достичь в ближайшее время. Основная сложность при реализации в педагогической практике принципа «зоны ближайшего развития» всех сторон личности и интеллекта школьника заключается в том, что необходимо достичь сотрудничества ребенка и взрослого при выполнении какой-либо совместной деятельности – игры, научения, общения, труда. Зона ближайшего развития подростков предполагает сотрудничество со взрослыми в таких аспектах, как самоосознание, личностная самоорганизация, интеллектуальная и личностная рефлексия. Именно в этот период формируются нравственные ценности, жизненные перспективы, происходит осознание самого себя, своих возможностей, способностей, интересов. В процессе общения со сверстниками оформляются общие взгляды на жизнь, на отношения между людьми. Другими словами, формируются личностные смыслы жизни. Основные новообразования в подростковом возрасте – это сознательная регуляция своих поступков, умение учитывать чувства, интересы других людей и ориентироваться на них в своем поведении. Но для того, чтобы эти качества развивались, они должны быть заложены, воспитаны. Развитие не может происходить из ничего. Новообразования не возникают сами по себе. Они и того собственный опыт ребенка, полученный им в результате активного участия в различных видах общественно полезной деятельности – учебной, спортивной, художественной, производственно-трудовой и других. В ходе этого школьники вступают в определенные отношения со сверстниками и взрослыми, что формирует у них способность строить общение с окружающими в зависимости от различных задач и требований жизни, ориентироваться в личностных особенностях и качествах людей, сознательно подчиняться нормам, принятым в коллективе. Однако, как показывают результаты исследований, потребность учащихся подросткового возраста в благоприятном доверительном общении со взрослыми в школе очень часто остается нереализованной. Следствием этого является повышенная тревожность, чувство неуверенности в себе, связанное с неадекватной и неустойчивой самооценкой, сложностями в личностном развитии и установлении межличностных контактов. Все это во много раз усугубляется, если у ребенка отсутствует благоприятное общение в семье. Поэтому перед психологом встает сложнейшая задача – организовать ведущую для подросткового возраста деятельность, создать внутри этой деятельности атмосферу сотрудничества, взаимного доверия детей друг другу, детей и взрослого, оказать помощь в процессе саморазвития. Одно из возможных решений этой задачи – использование и разработка имеющихся в психологической литературе личностных развивающих программ, способных помочь подросткам осознать свои силы и индивидуальность, почувствовать вкус успеха, найти дело, которое интересно, заглянуть в будущее. Многочисленные исследования доказали, что наиболее эффективно эти программы реализуются в групповых формах работы, что объясняется в частности особой ролью, которую в указанном возрасте играет общение со сверстниками. По существу, грамотно составленные и профессионально реализованные в группах развивающие программы могут рассматриваться как зона ближайшего развития подростков. Следует учесть, что программы должны быть преемственными и соответствовать основным потребностям развития того или иного возрастного периода. За последние годы в практику обычной общеобразовательной школы вошло много новых и интересных форм работы, включая лекционно-семинарские знания, творческие дискуссионные клубы и так далее. В числе этих активных форм следует назвать и социально-психологический тренинг, в ходе которого решаются вопросы развития личности, формирования коммуникативных навыков, осознания психологической помощи и поддержки.